сопровождаемый в течение всего рейса тремя канадскими ледоколами, прибыл в первых числах ноября 1969 года, то есть в начале полярной зимы, в порт Галифакс на полуострове Новая Шотландия. Это был настоящий подвиг, который, наверное, внушил бы глубокое уважение самому Роалду Амундсену. Подвиг, оказавшийся большой неожиданностью для тех, кто с недоверием отнесся к рискованному эксперименту и был уверен, что экипаж танкера вернется с берегов Аляски в Соединенные Штаты Америки через Берингов пролив и Тихий океан. Советники трестов по морским вопросам считают, что успешное форсирование в ноябре северо-западного прохода сулит самые радужные перспективы на будущее. Они полагают, что этот труднопроходимый путь может стать судоходным в течение всего года при условии, если плавающие по нему танкеры будут более мощными и более приспособленными к навигации во льдах, чем первый гигант, появившийся на этих водах – танкер «Манхэттен». Руководители трестов не скрывают своей радости. Без помощи компьютеров они подсчитали, что экономия от перевозки нефти морским путем в Арктике по сравнению с ее транспортировкой по трансконтинентальному нефтепроводу составит 1 миллион долларов в день. Что же касается 3 миллиардов долларов, которые придется затратить на постройку 30 танкеров-ледоколов, то эту сумму с лихвой покроют прибыли от нефтяных месторождений Аляски, запасы которых уже сейчас оцениваются приблизительно в 30 миллиардов баррелей. Действительно ли успешный рейс танкера-гиганта сулит полную безопасность и внушает надежды на будущее? У всех еще свежа в памяти катастрофа танкера Торри Кэньон близ Атлантического побережья Англии, имевшая тяжелые последствия. Волны разносили нефть, бившую с танкера мощной струей, все дальше и дальше. Она покрыла смертоносной пленкой огромные акватории. Погибал планктон, целыми косяками гибли рыбы. На берегах Франции и Англии погибло множество морских птиц. Так было в водах Атлантики. А что может произойти в Арктике? В море Баффина или в Дэвисовом проливе, где велика вероятность столкновения с айсбергом, где корабль легко может напороться своим стальным корпусом на подводные рифы. Свыше 100 тысяч тонн нефти, которые помещаются в чреве современного танкера, вполне достаточно, чтобы уничтожить в прибрежных водах всякую жизнь, полностью и навсегда истребить всех рыб, тюленей и моржей. «Что тогда станется с нами?» — вопрошают встревоженные жители Гренландии. Однако за тревогой перед возможностью подобной катастрофы скрывается, вероятно, затаённое желание, чтобы и у них из-под скал или ледника забило мощным, неисчерпаемым фонтаном нефть. Это чёрное золото. Не принесла ли бы она, наконец, благосостояние тем, кто никогда не знал, что это такое? Мечты мечтами, страхи страхами. Однако нужно было считаться с действительностью. Перейдут ли внезапно и резко пожиратели сырого мяса исключительно на рыбную пищу? Навсегда ли они будут обречены на нее? Под холодным арктическим небом мясо животных было, есть и будет основой питания. Это известно уже давно. На южной оконечности острова, в окрестностях Юлианихоба, там, где тысячу лет назад викинги откармливали на плодородных лугах скот и собирали урожай с полей, вновь появилось множество овец. Первое небольшое стадо привезли сюда в порядке эксперимента с Фарерских островов в 1915 году, когда уже начал ощущаться недостаток тюленьего мяса. В 1969 году на лугах образцово ведущихся ферм откармливалось свыше 30 тысяч овец. В последующем предполагалось увеличить их поголовье вдвое. Вслед за овцами в порядке опыта в Гренландию было завезено небольшое количество рогатого скота, лошадей, северных оленей и одомашненных мускусных быков. И сегодня тысячи мороженых мясных туш рассылаются ежегодно в города и поселки. Кто мог думать, что прирожденный охотник станет образцовым современным скотоводом? Нынешние скотоводческие фермы на юге Гренландии разительно похожи на усадьбы в далекой Дании. Такая же чистота, такой же порядок, такая же механизация, такие же силосные ямы и парники. Даже работники живут в таких же разноцветных деревянных домиках, столь характерных для Скандинавии, и так изменивших сейчас пейзаж западных берегов острова. Даже пожилые гренландцы с южных берегов острова без сожаления покидают теперь свои землянки, построенные из дерна и камня, и переселяются в заводские поселки и города. Повсюду возникают похожие друг на друга, как две капли воды, домики, рассчитанные на одну, две или больше семей. Их быстро монтируют из привозных сборных конструкций. Однако самые большие перемены происходят в административном центре острова. Еще не так давно в Готхабе насчитывалось всего несколько сот человек населения, главным образом чиновников датской администрации. В 1970 году в городе проживало уже свыше 5000 гренландцев. По прогнозам экономистов, к 1975 году их число увеличится вдвое. В 1967 году среди деревянных одноэтажных домиков появился первый пятиэтажный жилой корпус. Гордость Готхаба своим длинным фасадом, сооруженным сплошь из стекла и бетона, он резко выделяется на фоне арктических скал и виднеющегося вдали ледника. Весь строительный материал для этого ультрасовременного здания, кроме песка, воды и камня, нужно было доставлять морским путем из Европы. Немало трудностей пришлось преодолеть здесь датским инженерам и архитекторам –